Они вновь взялись за руки и молча пошли мимо детских колясок, стариков-итальянцев в воскресных костюмах и молодых женщин. «Я надеюсь, сегодня будет интересная игра». Фрэнсис прервала затянувшуюся паузу, удачно имитируя тон, которым говорила за завтраком и в начале их прогулки. «Мне нравится профессиональный футбол. Они бьют друг друга так, словно сделаны из бетона. А как они бросаются друг другу в ноги, это очень возбуждает». «Я хочу тебе кое-что сказать», — говорил Майкл очень серьезно. «Я не прикасался ни к одной женщине, ни разу, за все 5 лет». «И хорошо. Ты мне веришь, не так ли?» «Конечно». Они шли по парку Вашингтон-сквер между скамеек, на которых не было свободных мест, под раскидистыми деревьями. «Я стараюсь этого не замечать», — Фрэнсис словно говорила сама собой. «Я стараюсь убедить себя, что это ничего не значит. Некоторым мужчинам это нравится», — говорю я себе. «Они хотят видеть то, чего лишены». «Некоторым женщинам это тоже нравится», — ответил Майкл. «В свое время я знал пару дамочек». «Я не смотрела ни на одного мужчины после второго свидания с тобой», — прервала его Фрэнсис. «Нет такого закона», — заметил Майкл. «У меня все переворачивается внутри, когда мы проходим мимо женщины, и ты смотришь на нее так, как смотрел на меня при нашей первой встрече у Элис Максвелл. Ты стоял в гостиной рядом с радиоприемником в зеленой шляпе». «Шляпу я помню», — вернул Майкл. «Тем же взглядом. Меня от этого мутит, мне становится нехорошо». «Ну что ты, дорогая? Я думаю, теперь можно и выпить». Они направились к бару на 8-й улице. Майкл застегнул пальто, задумчиво разглядывал свои начищенные коричневые туфли, когда они поднимались по ступеням к двери. Они сели у окна, в которое вливались солнечные лучи. У дальней стены трещали дрова в камине. Подошел японец-официант, поставил на стол блюдо с прицелями, широко им улыбнулся. «Что положено заказывать после завтрака?» – спросил Майкл. «Думаю, коньяк», – ответила Фрэнсис. «Курвуазье», – сказал Майкл. «2 курвуазье». Официант принес бокалы, и они пили коньяк, сидя в ярком солнечном свете. Майкл выпил половину, запил водой. «Я смотрю на женщин», – признал он. «Все так. Я не говорю, хорошо это или плохо, но я на них смотрю. Если я прохожу мимо по улице и не смотрю на них, я обманываю тебя, обманываю себя. Ты смотришь на них так, словно хочешь ими обладать». Фрэнсис играла бокалом. «Каждый». «В определенном смысле», — Майкл говорил тихо, обращаясь не к жене, «в определенном смысле это правда, но за этим ничего не следует, и это тоже правда. Я знаю, поэтому меня и мутит». «Еще коньяк!» – крикнул Майкл. «Официант, еще 2 коньяка!» «Почему ты причиняешь мне боль?» – спросила Фрэнсис. «Зачем ты это делаешь?» Майкл вздохнул, закрыл глаза, осторожно потер веки подушечками пальцев. «Мне нравится смотреть на женщин. Больше всего я люблю Нью-Йорк за его батальоны женщин. Когда я впервые приехал в Нью-Йорк из-за Гая, я сразу их заметил. Миллионы прекрасных женщин, шагающих по городу. Я ходил среди них, и сердце выпрыгивало у меня из груди». «Детство», – прокомментировала Фрэнсис, – «это детское чувство». «Не уверен», – покачал головой Майкл. «Не уверен. Я стал старше уже на подходе к среднему возрасту, начал толстеть и все равно люблю ходить по 5-й авеню в 3 часа дня по восточной стороне между 50-й и 57-й улицами. Они все там, вроде бы ходят по магазинам, в мехах и этих безумных шляпках, собравшиеся со всего мира в эти 8 кварталов. Там лучшие меха, там лучшие одежды, там самые красивые женщины, вышедшие из дома, чтобы потратить деньги и очень этим довольные. Они холодно смотрят на тебя, всем своим видом показывая, что ты проходишь мимо, что ты для них не существуешь». Японец-официант поставил на стол 2 бокала, лучась от счастья. «Все хорошо?» – осведомился он. «Все прекрасно», — ответил Майкл. «Если пара шуб и шляпки за $45, — начала Фрэнсис, — дело не в шубках и не в шляпках. Просто там какая-то особенная атмосфера. Знаешь, тебе не обязательно все это слушать». «Я хочу послушать». «Мне нравятся девушки из офисов. Аккуратненькие, в очечечках, умненькие, деловые, знающие всех и все, умеющие постоять за себя». Он смотрел на людей, которые медленно проходили мимо окна. Мне нравятся девушки на 44-й улице, которых я вижу во время ланча. Актрисы, одетые абы как, разговаривающие с молодыми людьми, демонстрирующие свою молодость и красоту у Сарди, в ожидании, когда какой-нибудь продюсер обратит на них внимание. Мне нравятся продавщицы Мэйсис, которые прежде всего обслуживают тебя, потому что ты мужчина, заставляя женщин ждать, флиртующие с тобой над носками, книгами, иглами для фонографа. Все это копилось во мне 10 лет, и теперь, после твоего вопроса, выплыло наружу. Продолжай. Когда я думаю о Нью-Йорке, я думаю о всех его женщинах, еврейках, итальянках, ирландках, польках, китаянках, немках, негритянках, испанках, русских, фланирующих по городу. Я не знаю, то ли я такой особенный, то ли это чувство свойственно всем мужчинам, но у меня такое ощущение, что в этом городе я нахожусь на бесконечном пикнике. Мне нравится сидеть рядом с женщинами в театре, рядом с красотой, на которую потрачено никак не меньше 6 часов. Мне нравятся девушки на футбольных матчах, раскрасневшиеся, а когда потеплеет, в летних платьях. Он допил коньяк. Такая вот история. Ты сама напросилась, не забывай. Я ничего не могу с собой поделать и смотрю на них. Я ничего не могу с собой поделать и хочу их. Ты их хочешь, повторила Фрэнсис лишенным эмоций голосом. Твои слова. Точно, жестко ответил Майкл, потому что она заставила его раскрыть душу. Ты затронула эту тему, так что давай досконально ее обсудим. Фрэнсис допила коньяк, 2 или 3 раза сглотнула. Ты говоришь, что любишь меня? Я люблю тебя, но при этом хочу их. Вот такой расклад. Я тоже красива, не хуже любой из них. Ты прекрасна, без малейшей толики иронии ответил Майкл. Я о тебе забочусь. В голосе Фрэнсис слышалась мольба. Я стала хорошей женой, хорошей хозяйкой, хорошим другом. Я делаю для тебя все. Я знаю. Майкл накрыл ее руку своей. Если ты хочешь свободы, скажи правду. Она убрала руку. Майкл щелкнул пальцем по краю бокала. Хорошо. Иной раз мне хочется стать свободным. Ну, Фрэнсис забарабанила по столу. Мы можем раз... Не говори глупостей. Майкл пододвинул к ней стул, погладил по бедру. Она начала плакать, тихонько уткнувшись в платок, чтоб никто не заметил. Наступит день, когда ты от меня уйдешь. Майкл молчал. Смотрел на бармена, который неспешно резал лимон. «Уйдешь?» — повторила Фрэнсис. «Отвечай, не молчи, уйдешь?» «Возможно», — Майкл отодвинулся. «Откуда мне знать?» «Ты знаешь», — настаивала Фрэнсис, — «не так ли?» «Да», — после короткой паузы ответил Майкл. «Знаю». Фрэнсис перестала плакать. Еще пару раз всхлипнула в платок, убрала, на лице не осталось и слезинки. «По крайней мере, ты можешь сделать мне одно одолжение». «Конечно. Перестань говорить в моем присутствии о том, какая красивая та или иная женщина. Милые глазки, аппетитная попка, отличная фигурка, хороший голос», — передразнила она Майкла. «Держи все при себе. Меня твое мнение на этот счет не интересует». «Извини». Майкл махнул рукой официанту. «Отныне буду держать свое мнение при себе». Фрэнсис искоса взглянула на него. «Еще коньяк», — попросила она официанта. «Два коньяка», — уточнил Майкл. «Да, мэм, да, сэр», — официант затрусил к стойке. Фрэнсис холодно посмотрела на мужа. «Ты хочешь, чтобы я позвонила Стивенсонам? За городом сегодня чудесно». «Да», — кивнул Майкл, — «позвони им». Она поднялась и направилась вглубь бара к телефонной будке. Майкл не отрывал от нее взгляда, думая, какая хорошенькая женщина, до чего красивые ноги.